Мне в руку карандаш не просится с утра. Мне в руку карандаш не просится с утра. И голова с последней вечеринки разбита будто на две половинки. И в каждой очень много разного добра. Сегодня женский день, и поздравлений куча, готовы вырваться из сдавленной груди. Но кличут половинки: «Подожди! Сейчас и впрямь неподходящий случай». Одна твердит: «Дарить цветы не время». Другая вторит: «Их дарить нельзя. Льют слезы наши братья и друзья. И мясорубка битв нас превращает в племя. Конца все ждут. Ответ провидцы знают. Он будет жестким, беспощадным и хмельным. От крови. Врагу земли назад не отдадим. А у могил солдат цветы не увядают». 2022 год.